Другой, выращенный людьми аист, уже много позже, когда он летал со стаей диких родичей, который присоединился, каждый раз спускался с небес к своим приемным родителям, стоило им лишь похлопать в ладоши и покричать «Ханзи, Ханзи!». Чешский цирк под руководством Клуцкого закупил, будучи на гастролях в Румынии, 50 молодых аистов. Птицы были еще нелетными, поэтому им разрешалось свободно бегать меж жилых фургонов палаточного городка, обнесенного забором. Птиц хорошо кормили, но когда их перед переездом цирка на другое место хотели запереть, они вдруг все как один поднялись на крыло и улетели прочь. Никто и не заметил, что они стали уже летными. На следующей стоянке цирка, в нескольких сотнях километров от прежнего места, аисты внезапно появились снова. Они уселись на канатах, крепящих опоры большого купола шапито, и спустились оттуда только после того, как был установлен забор, огораживающий цирковой городок. Тогда они, как ни в чем не бывало, стали снова расхаживать меж фургонами и с удовольствием доставать корм из своих прежних кормушек. Но стоило цирку сняться с места, как они снова исчезли и заявились назад только на следующей стоянке в Брюне. Так они и сопровождали свой цирк по воздуху. В зверинце Скансен в Стокгольме один зоопарковский аист доказал, что умеет хорошо плавать. На пруду жили три аиста с подрезанными крыльями, причем два на одном островке, а третий, неуживчивый, на другом. И вот этот аист дважды переплывал расстояние в 12 метров, отделяющее его от другого острова. В Базельском зоопарке черный аист с подрезанными крыльями сумел, тем не менее, обвенчаться с обычным белым, свободно летающим аистом и произвел на свет гибридного аистенка, прожившего, однако, на свете всего 53 дня. На Земле существует 17 различных видов аистов. Как только аист выберется из яйца, он тотчас же закидывает голову на спину и производит хватательные движения клювом. Люди, ухаживающие за аистами, часто принимают это за судороги. Но это не судороги, а просто подготовительный этап к трещанию клювом. Аистенок проделывает точно те же движения клювом, что и взрослый аист во время трещания, но треска не слышно, потому что клюв еще мягкий. Только через 6 дней можно различить легкий шорох. Хайнрот говорил об этом так. Создается впечатление, что они охотно бы трещали клювами еще в яйце, если бы там было достаточно мест. Подобное поведение – доказательство того, что они обучаются трещанию не у своих родителей, а это их прирожденное свойство. Молодые аисты непременно потрещат клювами, прежде чем взять принесенную им еду, какими бы голодными они ни были. Сначала надо обязательно потрещать, а потом только есть. Создается впечатление, что они обязаны доказывать родителям, что они настоящие аисты, что те не ошиблись адресом. Когда за аистятами приходится ухаживать людям, то кормление превращается в настоящую муку, особенно когда торопишься и хочешь их накормить побыстрее. Трещание клювом у взрослого аиста означает просто «я взволнован». В чем причина волнения, ненависть ли это или любовь, можно узнать только из последующих действий птиц. Но случается и так, что аист от удивления теряет дар речи. Так одному крестьянину из деревни Ратьен бросилось в глаза, что вернувшийся из Африки к своему гнезду на его крыше аист испуганно снова взлетел, опустился на соседнюю крышу и оттуда в немом оцепенении уставился на свое гнездо, наклонив голову набок. Гнездо было уже очень давним и обжитым. Оно достигло с годами 2 метра в диаметре и нескольких центнеров веса. Крестьянин подождал, а потом притащил лестницу и влез на крышу посмотреть, в чем дело. каково же было его удивление, когда ему чуть ли не в лицо взлетела кряква. В гнезде лежало 10 бледно-зеленых яиц, которые хозяин тут же подложил в своем курятнике несушки. Как только гнездо было освобождено от самовольного квартиранта, аист с явным облегчением тут же занял свою старую квартиру.